Глава 23. Перед чаепитием, посвященным принятию в наш дружный коллектив нового лекаря, сначала был сытный обед, который я заказал сегодня нашему госпитальному повару. Эх, не Настюха, конечно, но тоже очень неплохо. Вполне достойно для средней руки ресторана. Ну что, Константин Федорович, поздравляю с новым местом работы, сказал я, поднимая чашку с чаем. Думаю, вы не пожалеете о своем решении. Вам будет просто некогда. Тортик замечательный, пробормотал Юдин, убирая салфеткой нежный крем со щеки. Где такой брали? Колитесь. Да тут относительно недалеко, на Малой Конюшенной, кондитерская семьи Солнцевых, ответил Жеребин, улыбаясь, довольный произведенным эффектом. У них все вкусно. Я там не первый год сладости покупаю. Немного дороже, чем у других, но оно того стоит. «Надо это запомнить. Мне туда от дома идти минут 10 или 15, не больше», — сказал Илья, доев свой кусок и косясь на второй. «А лучше запиши», — хихикнул Сальников, — «чтобы знать, куда идти, если вдруг начнешь худеть». «Бе-бе», — фыркнул на него Илья и показал язык. «Я такие вещи не забываю. Вот если б это была лавка правильного питания, где главный продукт — это брокколи и стручковая фасоль, то точно не запомнил бы. Но такая замечательная кондитерская — это святое». «Не заметил нимб над тортиком», — хмыкнул Виктор Сергеевич. «Но тебе сейчас полезно. Когда весенние чувства заполняют твое сердце, калорий требуется больше, так что смело бери второй кусок». «Давайте с вами пополам», — предложил ему Илья, пропустив мимо ушей комментарий по поводу весны. «Нет, спасибо, ешь сам», — покачал головой Виктор Сергеевич. «Моя весна давно прошла, тортики есть вредно. Чисто из уважения к Константину Федоровичу. Расскажите мне про весну, когда в следующий раз будете покупать те знаменитые булочки в пекарне вашего дома», — подколол я его. «Да что ж вы все злые такие», — возмутился Виктор Сергеевич, но сам в этот момент улыбался. «Тортик и правда замечательный. Черт с тобой, Юдин, режь пополам». «Ну вот, совсем другое дело», — сделал вид, что обрадовался Илья, деля кусок торта на двоих, но забирая при этом себе большую часть. «А то начинается «я не могу», «у меня диета», «у меня талия». Все дружно прыснули, представив, видимо, как Панкратов заботится о талии и измеряет ее до и после чаепития. «Так, господа», — сказал я, когда все отсмеялись, — «прошу минуточку внимания. Сегодня и завтра я читаю последние лекции по онкологии, а со среды по пятницу наши коллеги с Рубинштейна придут на практику. Расписание «кто когда приходит» можете посмотреть у Прасковьи». «Да какая в сущности разница?» – спросил Илья, с тоской глядя на пустую тарелку со следами крема от торта. «Кто придет, тот и придет. Наш же рабочий день будет распланирован как обычно, верно?» «Кроме того момента, что я просил подобрать нам на эти дни достаточно онкологических больных, так что день будет нелегким», – сообщил я своим коллегам. «После того, что было в пятницу в Павловске», – вскинул брови Иван Терентьевич, – «по сравнению с этой поездкой здесь рабочий день как выходной». «Да еще и в тепле, и пациенты сами приходят, не надо по этажам бегать». «Да уж», — покачал головой Виктор Сергеевич, — «мне теперь эти ступеньки снится будут. Я даже когда на второй этаж сюда поднимаюсь, вспоминаю эту беготню, и у меня коленки начинают болеть». «Давай я тебя подлечу», — предложил ему Рябошапкин. «Ага, а я тебя», — хмыкнул Виктор Сергеевич. «На брудершафт». Я представил эту картину и захохотал первым. Потом присоединились остальные, в том числе и старший по возрасту состав команды. Перерыв на обед – штука хорошая, нужная, но в веселой компании время летит незаметно, и уже пора было отправляться навстречу новым подвигам. Уходя, заметил, что Жеребин сдвинул брови и о чем-то задумался. «Вас что-то беспокоит?» – поинтересовался я. «Что-то не так?» «Я не совсем представляю, как мои бывшие коллеги придут ко мне на практику», – неохотно ответил он. «Мы же совсем недавно работали бок о бок, были на равных, а теперь я буду их чему-то учить». «На самом деле в этом нет ничего страшного», — улыбнулся я. «Мы все каждый день чему-то учимся друг у друга, и это нормально. В медицине по-другому нельзя. Но я могу вас успокоить, у вас на эти дни практикантов не будет. А вот когда мы начнем обучать следующую партию магии тонких потоков, там уже не отвертитесь». «Спасибо, Александр Петрович». Жеребин сразу расслабился, задумчивые складки на лбу раскладились, и на лице засияла улыбка. «Потом я и не буду пытаться отвертеться». «Ну тогда с Богом, привыкайте пока к новому рабочему месту», — сказал я ему. «Но сегодня приходите к двум на лекцию, это не отменяется». «Да, конечно, еще раз спасибо», — раскланялся Константин Федорович и бодрым шагом отправился в свою манипуляционную. Вернувшись в свой рабочий кабинет, я застал у дверей несколько пациентов, которые уже ждали меня с нетерпением. «Свет, а много народу у меня сегодня записано перед лекцией?» – спросил я у медсестры, настраивая себя на работу. «Полная запись. Времени осталось немного, поэтому...» 6 человек», – ответила девушка. «И, по-моему, все они сидят под дверью», – хмыкнул я. «Давай начинать». Первый пациент был с насморком, осложнившимся синуситом. Дело на 3 минуты. Следующий с переломом основной фаланги мизинца правой стопы, которым он проверял в темноте наличие мебели в комнате, на своих местах ли все находится. Третий был уже поинтереснее. Его бледность бросилась в глаза с порога. Я уже ожидал услышать стандартный набор жалоб пациента с язвенной болезнью желудка. «Нет, желудок меня не беспокоит», — покачал головой мужчина лет 40, показывая на то место, где желудок обычно находится. «У меня часто болит весь живот, схватывает, дует». При этом мужчина прошелся рукой по ходу толстого кишечника, бесполезно поморщившись, видимо, от воспоминаний. «В туалет, когда хожу, вижу кровь», — добавил он. «А какого цвета кровь?» — уточнил я. «Алая, темная или, может, черная?» «Чаще алая», — немного подумав, ответил мужчина. «С продуктами со многими сложно стало. Сильнее крутит и схватывает. А в последние 2 месяца слабость нарастает, и крови больше стало». «Наверное, и болит сильнее?» «Ну да, наверное, так», — кивнул он. «Вроде все понятно, но надо уточнить», — сказал я и указал пациенту на манипуляционный стол. «Ложитесь на спинку и освобождайте полностью живот». Когда мужчина подготовился, я начал сканирование с эпигастрия. Все равно надо сначала исключить язву желудка и 12-перстной кишки, которые тоже нередко сопровождаются болью во всем кишечнике. Такие симптомы даже при банальном гастрите бывают, кроме выделения крови, конечно. То, что кровь не переваренная, говорят о локализации процесса в толстом кишечнике. Но там кровь должна быть темная, а пациент видит чаще алую, то есть насыщенную кислородом. Впрочем, она может насытиться кислородом и за пару минут, когда человек, задумавшись, ждет, выйдет из него что-нибудь хорошее или нет. В желудке и в луковице 12-перстной кишки тишь да гладь, полный порядок. Идем дальше. Сканируют тонкий кишечник от луковицы до баугиниевой заслонки на переходе в толстый кишечник. Здесь тоже все чисто, никаких нареканий. А вот в толстом кишечнике началось. Я, в принципе, так и предполагал, но не был уверен, какой именно процесс здесь имеет место. Болезнь Крона или неспецифический язвенный колит? Надо было еще на всякий случай исключить наличие здесь новообразования, одно другому не мешает, но зато успешно маскирует. Катя уютно расположилась в кресле в зоне отдыха и непринужденно листала учебник, вызывая у меня зависть. А я принялся за обследование. Сканирование показало, что никаких опухолей в толстом кишечнике нет, но имеется бугристый слизистый. Это плохой признак. Значит, язв настолько много, что островки воспаленный, но целый слизистый выглядит как полипы. Это еще называется псевдополипоз. Проблема очень серьезная. «Кать, моменты кайфа подошли к концу. Принимаемся за работу», — сообщил я сестренке, определившись с диагнозом и объемами вмешательства. «Я уже понадеялась, что у меня с ним выходной», — протянула она и неохотно поднялась с кресла. «А вот фигушки тебе», — хмыкнул я, продолжая тем временем осмотр, чтобы наверняка ничего не упустить. «Работаем». Катя подошла к пациенту, положила пальчики ему на виски, а дальше все по накатанному. Через пару минут уже глубокий операционный сон. Я заметил, что с каждым разом ее пособие начинает работать быстрее и эффективнее, словно она уже мастер, а не студентка. Первым этапом надо прекратить кровотечение, уменьшить воспаление, заживить язвы. Может, я все перечислил, но надо сделать... И все это надо в первую очередь. Да. Я просканировал кишечник еще раз с целью выявить, в каком месте эти изменения наиболее выражены, чтобы оттуда начать. Начал лечебную процедуру сигмовидной кишки, где выпячивание... Слизистые были больше из-за более сильного отека. Значит, здесь и воспаление сильнее, могут появляться все новые и новые язвы. Сначала я все же прошелся по всей длине толстого кишечника с целью хотя бы немного уменьшить интенсивность воспаления. Теперь наша несчастная сигмовидка. Несмотря на то, что не нужно убирать никакие лишние ткани, энергозатраты были очень чувствительными. Воспаление... снял практически полностью, отек слизистый значительно уменьшился, соответственно, стали менее заметны псевдополипы. А вот с заживлением такого количества язв было уже намного сложнее. Я постепенно продвигался вдоль сигмы, заживляя один дефект за другим. Но это даже не рваная рана бедра, дефектов сотни. Хоть они и маленькие. На половине пути я отметил критический уровень запаса энергии в ядре и сделал перерыв на медитацию. Спустя 5 минут я продолжил. Завершив сигмовидной, я еще раз прошелся вдоль кишки до баугиниевой заслонки, утихомирив воспаление более чем наполовину. Кровотечение в ближайшее время точно должно быть, остальные оставим на следующую процедуру. «Буди», — сказал я Кате, когда пациент открыл глаза, уже обратился к нему. «Я залечил только часть язв, которые кровоточили больше всего, а также уменьшил воспаление в кишечнике. Понаблюдайте за стулом. Крови должно стать значительно меньше, а может, и не будет совсем. Боли тоже должны отступить». «Мне нужно будет еще раз к вам прийти?» – спросил мужчина, слезая со стола и застегивая рубашку. «Скорее всего, не один раз», – кивнул я. «Очень большой объем. Жду вас в среду примерно в это же время. А еще вам необходимо соблюдать режим питания и некоторые ограничения в еде». «Я так понимаю, перчик чили я больше за обедом съесть не смогу?» – спросил мужчина. «А вы до этого дня его продолжали есть?» Скинул я брови и чуть за голову не схватился. «Ну, в последнее время уже редко, потому что через несколько часов боли в животе усиливались», – нахмурился мужчина. «Думаете, из-за него?» «Естественно!» – выдохнул я. «Вам остро любые другие раздражающие продукты типа хрена и горчицы категорически противопоказаны. Из всех доступных специй только соль, да и то лучше ограничить. А еще пока убрать из рациона жареное и копченое. И шашлыки нельзя?» – сложив бровки домиком, спросил он. «Кажется, вот-вот заплачет». «Можно!» – хмыкнул я. «Через месяц, не раньше. И без кетчупа и аджики». «Грусть, тоска!» – тяжко вздохнул мужчина – и совсем паник. «Но вы же можете запечь мясо в фольге и в духовке со смесью французских трав», попытался я успокоить мясоеда-любителя острова. «Поверьте, это тоже очень вкусно». «Ну да», — пожал он плечами. «Теперь буженина — наше все». «Но только после окончания курса лечения», добавил я ему контрольный в голову. «Господин лекарь, вы меня без ружья убиваете!» Чуть не захныкал он, а глаза и правда заблестели. «Наоборот, я спасаю вашу жизнь», — поправил я. «Да это понятно», — еще раз вздохнул он. «Только как все это пережить?» «С улыбкой», — сказал я и подмигнул отчаявшимся. «Можете идти, жду вас в среду». «Понял, спасибо, всего хорошего», — сказал пациент и понуро направился к выходу из кабинета, остановившись на пороге. «Спасибо вам большое еще раз. Ну уж извините, если что». «Не стоит», — улыбнулся я и помахал ему рукой. Оставшийся прием прошел спокойно, без интересных новинок. Заходя в лекционный зал, я приветствовал учащихся уже как родных. Общая поездка в ад очень сплотила людей. «У нас это называется тимбилдинг, это работает». Увидев меня, все не напряглись, как на первой лекции, а довольно улыбались, словно увидели близкого родственника, который давно не видели и успели соскучиться. После завершения лекции я озвучил присутствующим планы по практическим занятиям во второй половине недели. Я уже был уверен, что все они справятся с поставленной задачей, но лишним это точно не будет. «Если вопросов нет, то на этом сегодня закончим», — сказал я, обводя аудиторию взглядом. Руку никто не поднял. «Тогда всем успехов! До завтра!» Я решил зайти к Лизе на третий этаж, чтобы удостовериться, что все в порядке, а заодно узнать, может быть, что-то нужно еще. После того, как позвонил в дверь, пришлось немного подождать. Это меня не напрягало, я ведь понимаю, занят человек. Потом дверь приоткрылась, и выглянула Лиза, уставив на меня испуганные глаза, в которых виднелись следы слез. «Елизавета Алексеевна, что-то случилось?» – встревожился я. «Нет-нет, что вы!» – засмущалась девушка и обворожительно улыбнулась. «Мне ведь можно войти?» – спросил я, решив все-таки попытаться выяснить причину слезотечения. «Да-да, конечно!» – немного неуверенно сказала она, открыла дверь шире и отошла в сторону, пропуская меня внутрь. Я прошел в лабораторию, и как вы думаете, что я увидел? Совершенно верно. Возле одной из установок сидел Юдин и с деловым видом наблюдал, как все кипит и булькает. «Илья?» – спросил я, понимая, что это звучит немного глупо. «А что ты здесь делаешь?» «Да так, просто пришел посмотреть», – пожал плечами. «Интересно же и красиво». «Свои стихии, что ли, читал?» – улыбнулся я. «Что?» – переспросил он, но, увидев, что я не собираюсь ругаться, тоже расслабился. «Ну да, читал. Ей нравится, просила прочитать еще, не могу же я отказать такой девушке». «Вот тут я с тобой абсолютно согласен. Такое отказать невозможно», — сказал я и глянул на Лизу, щеки которой заливались румянцем. «А вот Илья теперь напрягся, наблюдая за мной. Кажется, он ревнует». «Ну вы, блин, даете!» – захохотал я в голос. «Ладно, вы, главное, про работу не забывайте, а то люди останутся и без лекаря, и без лекарств». «Да ну, хватит тебе!» – надулся, как мышь на крупу Юдин. «Я пришел-то минут 10 назад, не больше». 14, – промолвила правдолюбивая Лиза и тут же закрыла рот рукой. «А я, собственно, к вам пришел, Елизавета Алексеевна», – сказал я девушке. «Хотел узнать, как у вас тут дела, не нужно ли приобрести еще какое-нибудь оборудование? Вопрос с помощниками еще не решили?» «Одной такой объем тянуть невероятно сложно. Не понимаю, как вы справляетесь?» «Да, Александр Петрович», – затараторила девушка, пытаясь таким образом скрыть свое смущение. «Кое-что еще надо приобрести. Я тут список оборудования написала со всеми спецификациями. А со штатным вопросом пока сложно, но я над этим вопросом работаю. Прасковья присматривает кандидатов, а я с ними уже общаюсь здесь, на месте». «И что, до сих пор никого не нашли?» – удивился я. «Вроде есть пара девушек-фармацевтов. Они должны завтра утром на работу прийти», — начала Лиза оправдываться. «Я несколько дней понаблюдаю, на что они способны. Потом вам сразу сообщу о своем решении». «Хорошо», — кивнул я. «Надеюсь, что у вас все получится». «Александр Петрович, а можно еще одну просьбу?» — обратилась ко мне девушка. «Да, конечно». Я повернулся к ней, собираясь уже уходить. «Вы моего дедушку зовете дядя Год?» «Как близкий родственник». Девушка сделала паузу и совсем засмущалась, думая, продолжать или нет. Потом все-таки решилась. «Тогда можете меня называть просто Лиза, без всяких официальностей?» «Могу», — кивнул я и улыбнулся во все 32. «Только с одним условием. Ты будешь называть меня Сашей». «Нет, ну что вы, как можно?» — возмутилась она. «Вы же мой руководитель». «Хорошо, во время официальных встреч на высшем уровне. Елизавета Алексеевна и Александр Петрович. А в неофициальной обстановке просто по имени договорились». «Ну хорошо», — согласилась девушка и робко улыбнулась. «И куда только сейчас подевалась та бизнес-леди, с которой я ездил на закупки?» «Договорились, Саша». «Ну вот, совсем другое дело», — сказал я и подмигнул сначала ей, потом офигевшему от темы разговора Илье. «Тогда до вечера».